конце концов пришлось изолировать главарей злобной дерзкой коалиции. Что еще им оставалось делать? «Я случайно знаю старого русского еврея», — сказала миссис Малбери. «Ну, просто деловой знакомый мистера Малбери. Он признался мне однажды, что с радостью задушил бы своими руками первого встречного немецкого солдата. Я была так поражена, что растерялась и не знала, что ответить». «Я бы знала», — сказала коренастая дама, сидевшая широко расставив колени. «И вообще слишком много разговоров о том, чтобы проучить немцев. Они тоже люди. Любой разумный человек согласится с вами, что они не повинны в так называемых зверствах, большая часть которых была, возможно, выдумана евреями. Меня выводит из себя, когда я слышу, что люди все еще толкуют о газовых и пыточных камерах, которые, если и существовали, то обслуживались горсткой людей, таких же неизменяемых, как Гитлер». «Так вот, следует учесть, — сказал доктор Шуб со своей кошмарной улыбкой, — и принять во внимание работу живого семитского воображения, которое воздействует на американскую прессу. Нельзя также забывать, что существовало множество чисто санитарных мероприятий, в котором вынуждена была прибегнуть дисциплинированная немецкая армия, имея дело с трупами стариков, скончавшихся в полевых лагерях и жертвами тифозных эпидемий. Я настолько свободен от каких-либо расовых предрассудков, что не понимаю, каким образом эта допотопная расовая проблематика определяет отношения, усвоенные в Германии сейчас, когда она капитулировала. И в особенности вспоминаю, как англичане обращаются с туземным населением в своих колониях. Или как евреи-большевики поступили с русским народом. Ай-яй-яй, вставил полковник Мельников. Неужели это актуально еще и сегодня? Спросила миссис Холл. Нет, нет, испугался полковник. Великий русский народ проснулся, и моя страна опять великая держава. У нас было три великих самодержца. У нас был Иван, которого враги прозвали Грозным. У нас был Петр Великий. И теперь у нас Иосиф Сталин. Я белый офицер и служил в царской гвардии, но я также русский патриот и православный крестьянин. Сегодня в каждом слове, долетающем из Отечества, я чувствую мощь, чувствую величие нашей матушки России. Она опять страна солдат, оплот религии и настоящих славян. Мне доподлинно известно, что когда Красная Армия входила в немецкие города, ни один волос не упал с немецких плеч. «Головы», — сказала миссис Холл. «Да», — исправился полковник, — «ни одной головы с их плеч». «Мы все восхищаемся вашими соотечественниками», — сказал миссис Малбери. «Но как быть с коммунистической угрозой для Германии?» «Позволю себе заметить», — сказал доктор Шуб, — «что если мы не проявим осторожности, не будет и Германии. Главная задача, стоящая перед Соединенными Штатами, не дать победителям поработить немецкую нацию и отправить молодых и здоровых, а также хромых и старых интеллектуалов и обывателей работать как преступников на бескрайних восточных территориях. Все это нарушение принципов демократии и войны. И если вы мне скажете, что немцы делали то же самое с побежденными народами, я вам напомню о трех обстоятельствах. Первое – это то, что немецкое государство не было демократическим. И от него не следовало ждать соответствующей практики. Во-вторых, большая часть, если не все так называемые рабы, принимали рабство по доброй воле. И в-третьих, и это самое важное, их хорошо кормили, одевали и помещали в цивилизованное окружение, которое, несмотря на все наше естественное преклонение перед колоссальными размерами и населением России, немцы вряд ли найдут в стране советов. Точно так же не стоит забывать, продолжал доктор Шуб с драматическим подъемом, что нацизм был не германской, а инородной организацией, притесняющей немецкий народ. Адольф Гитлер был австрийцем, Лей – евреем, Розенберг – полуфранцуз, полутатарин. Немецкая нация пострадала под этим негерманским игом не меньше, чем другие европейские народы от последствий войны, развязанной на их земле. Мирным гражданам, которые бывали не только изувечены и убиты, но и чье дорогостоящее имущество и великолепные дома истреблялись бомбами, едва ли важно, кем сброшены эти бомбы, немецким или союзническим самолетом. Немцы, австрийцы, итальянцы, румыны, греки и все остальные народы Европы. Теперь человеческого братства. Все равны в нищете и надежде. Все заслужили одинаковое обращение. И давайте предоставим право найти и осудить виноватых будущим историкам, непредвзятым старым ученым из безмятежных университетов Гейдельберга, Бонна, Йена, Лейпцига, Мюнхена, бессмертных центров европейской культуры. Дайте Фениксу Европы расправить свои орлиные крылья и благословить Господь Америку. И воцарилась почтительная пауза, и пока доктор Шук дрожащими пальцами зажигал сигарету, миссис Холл молитвенно сложив ладони, кокетливым девичьим жестом попросила его увенчать вечер какой-нибудь подходящий к случаю музыкой. Он вздохнул, поднялся, проходя, наступил мне на ногу, в знак извинения коснулся моего колена кончиками пальцев, сел за рояль, наклонил голову и оставался неподвижно в течение нескольких осязаемо тихих секунд. Затем медленно и очень осторожно он положил сигарету в пепельницу, принес пепельницу с рояля в услужливые руки миссис Холл и снова склонил голову. Наконец сказал с прочувствованной заминкой: «Прежде всего я сыграю усыпанный звездами флаг». Чувствуя, что этого мне не вынести, ощутив физическую дурноту, я поднялся и поспешно покинул комнату. А когда приближался к стенному шкафу, куда, как я видел, горничная поместила мою верхнюю одежду, миссис Холл настигла меня вместе с порывом отдаленной музыки. «Вам надо уходить», — говорила она, — «вы действительно так торопитесь». Я нашел пальто, уронил деревянные плечики и влез в свои галоши. «Вы либо убийцы, либо идиоты», — сказал я. «Я и то, и другое. А этот тип — грязный немецкий агент». Как уже было сказано, в критический момент я подвержен сильному заиканию, и поэтому фраза не получилась такой гладкой, как на бумаге. Но она сработала. Прежде чем миссис Холл собралась с мыслями, я хлопнул дверью и понес свое пальто вниз по лестнице, как выносит ребенка из горящего дома. Я был уже на улице, когда заметил, что шляпа, которую я собирался надеть, мне не принадлежала. Это была изрядно поношенная серая шляпа, темнее моей и с более узкими полями. Она предназначалась для другой головы меньшего размера. Внутри ее была этикетка «Warner Bros. Chicago», а вкладка пахла чужим лосьоном и щеткой для волос. Шляпа не могла принадлежать полковнику, который был лыс, как бильярдный шар. И я догадался, что муж миссис Холл либо умер, либо держал свою шляпу в другом месте. Нести в руке этот предмет было отвратительно. Но ночь выдалась дождливой и холодной, и я использовал его в качестве рудиментарного зонта. Придя домой, я сел за письмо в ФБР, но слишком далеко не продвинулся. Моя неспособность расслышать и запомнить фамилию обесценивала информацию, которую я пытался сообщить, и поскольку полагалось объяснить мое присутствие на диспуте, пришлось бы упомянуть множество туманных и подозрительных подробностей, связанных с моим тезкой, и хуже всего, то, что дело принимало гротескный вид, похожий на сон, когда взорвалось в детали, в то время как все, что мне было известно, сводилось к некоему господину с неизвестным адресом на Среднем Западе, без имени, говорившему симпатии о немцах в компании безмозглых старух в частном доме. Действительно, судя по той же симпатии, непрерывно прорывающейся в статьях некоторых популярных публицистов, все дело, как я понимаю, могло оказаться совершенно законным. Утром следующего дня я открыл дверь на звонок. Там стоял доктор Шуб в плаще с непокрытой головой, с осторожной полуулыбкой на сизорумяном лице, молчаливо предлагая мне шляпу. Я взял ее, бормоча слова благодарности, он принял их за приглашение войти. Я не мог вспомнить, куда засунул его шляпу, и лихорадочные поиски, предпринятые мной более или менее в его присутствии, скоро стали смехотворными. «Послушайте, я вышлю, я пошлю, я перешлю вам шляпу, когда найду ее, или чем?» «Но я уезжаю в полдень», — сказал он мягко, «и кроме того, мне бы хотелось услышать от вас объяснение странной реплики, адресованной вами моему дорогому другу, миссис Холл». Он терпеливо слушал, пока я старался сказать ему так гладко, как только могу, что полиция, что власти ей это растолкуют. «Вы ошибаетесь», — сказал он наконец. «Миссис Холл — известная светская дама. У нее обширные связи в официальных кругах. Слава Богу, мы живем в великой стране, где каждый может высказать свои мысли, не опасаясь быть оскорбленным за выражение частного мнения. казалась мне чудовищной и низкой. И на мой взгляд уперся в шляпу доктора Шуба на куче старых журналов под телефонным столиком в прихожей. Я бросился к окну, распахнул его, и как только доктор Шуб вышел из парадной на улицу, метнул шляпу в его направлении с четвертого этажа. Она описала парабол и блином приземлилась посередине мостовой. Но тут же сделала сальто, пролетела над лужей в нескольких дюймах от нее и улеглась, зияя изнанкой кверху. Доктор Шуб, не поднимая головы, помахал рукой, словно в знак признательности, подхватил свою шляпу, убедился, что она не слишком пострадала, надел ее